«Ладно, прыгай», — удовлетворился водитель, хлопнув по двери кабины. Не раздумывая, Леха забрался внутрь тесной кабинки, довольный тем, что его небольшая ложь сработала. «Чего у вас закипишь-то под вечер?» — спросил он, устраиваясь поудобнее на сиденье. «Да на ночь глядя подняли», — ответил водитель с недовольством. «Сейчас вот какие-то ящики со склада потащим в Картахену, что ли?» Леха кивнул, но не успел продолжить разговор, как мимо машин пробежала пара каких-то гражданских людей. Правда, его это не удивило, в республиканской Испании форма редко была обязательной, и даже военные нередко ходили в чем попало. В кабину их машины, стоящей предпоследней в колонне, заглянул человек в куртке песочного цвета и берете, что-то спросив на бегу. «Алла», — лениво протянул Леха, мельком думая, что его собственная куртка удивительно похожа на одежду спрашивавшего. Человек почему-то удовлетворился ответом и быстро исчез, а еще через несколько секунд раздалась команда заводить моторы, и колонна медленно тронулась и, растянувшись змеей, выкатилась с территории части. Мотор завывал на высокой ноте, машинки медленно катились вверх, преодолевая подъем. Водитель тихо матерился, опасаясь, что баллоны не выдержат перегруза. Уставший после вылета Леха привалился к двери, слушая монотонную ругань, и вскоре его стало клонить ко сну. Чпок, во сне он видел шикарную мягкую попу официантки Марии, или, как он ее называл, Маши, из соседнего кафе. С ней Леха познакомился буквально через пару дней после приезда в Картахену. Ее черные волосы, шикарная улыбка и горячий темперамент словно олицетворяли испанский дух, который так манил Леху. Его испанский язык значительно улучшился не только благодаря способностям от зеленых человечков, но и регулярной практике в кровати Марии. И тут в сон ворвался рыжий торнадо и папа Маши, и сам Леха закружился в сумасшедшем вихре. Бам! В лоб ему прилетело огромным женским кулаком с ярко накрашенными пальцами. Леха дернулся и проснулся, больно стукнувшись головой о стойку, когда машина подпрыгнула на особенно большой выбоине. Он огляделся по сторонам, пытаясь понять, где они находятся. «Давно едем?» – спросил он, потирая ушибленное место. «Давно», – проворчал водитель, не отрываясь от дороги. «Что-то сегодня по другой дороге колонна пошла, вообще не пойму, где мы едем. Апа, а мне-то в порт срочно надо», – слегка офигел Леха. «А я-то при чем?» – сам напросился. Радостно заржал водитель, явно находя забавным положение попутчика. «Уже минут 30 едем, сейчас вообще в какие-то холмы полезли. Дорога одни камни, еще не хватало баллоны пробить». Мотор жалостливо завывал на высокой ноте. Леха еще раз оглянулся, пока он спал, вокруг стемнело и действительно были видны лишь бесплодные горы, поросшие редкими кустарниками. «Куда же меня несет?» – подумал Леха. Похоже, он влип в очередной раз. Голова колонны исчезла за очередным поворотом, пробитым между двумя высокими камнями. «Где же они вокруг Картахены горы то нашли?» – недоумевал Леха. И тут вокруг началась стрельба. Захлопали одиночные выстрелы, сухие хлопки раздавались то слева, то справа. Почти сразу же им стали отвечать короткие вспышки пистолетного огня от колонны, а тут к этой какофонии добавилась басовитая трескотня пулемета, чей рокот перекрывал все остальные звуки. Стекло в кабине Лехиной полуторки вдруг дрогнуло и пошло паутиной мелких трещин, пуля угодила в него, оставив круглый след на поверхности. Водитель, который только что-то говоривший, резко замолк, его тело обмякло, и он начал медленно сползать с сиденья, оставляя на руле кровавый след. Леха действовал инстинктивно, по афганской привычке из прошлой жизни, он не раздумывая толкнул дверь и вывалился на дорогу, одновременно выхватывая из кобуры свой верный Браунинг. Глава 27. Бешеная табуретка. 22 октября 1936 года. Окрестности Лос-Эль-Казарис. Леха быстро оглянулся по сторонам и отполз к обочине, спрятавшись за небольшой холмик из камней. Стараясь понять, что происходит, он прислушивался к звукам. Стрельба не утихала, даже становилась более ожесточенной. Пулемет загрохотал новой очередью где-то за поворотом у начала колонны, затем снова затих. Оттуда доносились крики, ругань и редкие одиночные выстрелы. Кто-то вскрикнул на английском резко и громко, затем раздался выстрел, и голос смолк. Леха взглянул назад, к концу колонны. Водитель последней машины, судя по всему, пытался развернуться, но не успел. Полуторка застыла поперек дороги, а сам водитель неподвижно лежал, уткнувшись лбом в руль. Из-за кузова задней машины показались двое в гражданской одежде и с пистолетами в руках. Они осмотрелись, Затем один из них открыл дверь кабины и вытащил тело водителя. Голоса на испанском звучали все ближе, гравий хрустел под ногами приближающихся людей. «Мятежники, что ли, или просто бандиты какие-то?» – подумал Леха, глядя на медленно продвигающихся в его направлении людей. Тут со стороны головы колонны послышался топот, и появились еще двое похоже одетых людей. Завидев своих, первые двое радостно заорали, а один из них начал раздавать резкие команды. Из отрывистых слов Леха разобрал, что кого-то убили и двум появившимся придется сесть за руль. «Франкисты, похоже, все-таки», — подумал Леха. Разделившись, франкисты начали действовать. Двое побежали в начало колонны, а один из нападавших направился к кабине Лехиной машины. Еще один полез за руль последней к колонне полуторки. Леха, не теряя времени, аккуратно отполз назад, обходя последнюю машину со стороны Кухова. В этот момент полуторка, где за руль только что уселся франкист, затряслась, чихнула, и двигатель заработал на холостых оборотах. Раздался скрежет включаемой передачи, и машина дернулась назад, медленно разворачиваясь. Леха прыжком преодолел расстояние до кабины, схватился за ручку двери и резко распахнул ее. Сидящий за рулем франкист повернул голову и уставился на Леху. На его лице начало отражаться удивление, но Леха не дал ему времени на реакцию. Выстрел, и на лбу франкиста расцвет непредусмотренной природой глаз, его голова мотнулась, а тело безжизненно вывалилось из кабины. Леха запрыгнул в кабину, уселся за рулем и, налегая всем телом, стал выкручивать его до упора. Он со скрежетом воткнул передачу. Двойной выжим сцепления. Вылезло из глубин мозга давно забытое знание. Вот и пригодилась практика на 53-м газоне подготовки на водителя грузовика в школьном УПК. Не к месту Лехин мозг выдавал воспоминания на гора. Он вдавил педаль газа, чувствуя, как машина нехотя тронулась с места. Главное, не заглохнуть. Билась в голове отчаянная мысль. Полуторка взвыла, вылетела на обочину, скользнула по гравию и, вильнув, покатилась вперед. Леха направил ее в сторону, откуда они приехали, стараясь как можно быстрее свалить с места стрельбы. Сзади захлопали пистолетные выстрелы, послышался свист и чавканье пуль, попадающих в кузов. Леха, вцепившись в тяжелый руль, старался придать движению машины нужное направление. Машину болтало на неровной дороге, и каждый удар по кузову отдавался глухим звуком. «Баллоны, только не в баллоны», — бормотал он, почти повторяя недавнее причитание водителя. Дорога шла под уклон, машина увеличивала скорость, но это делало и так нелегкий руль еще более дубовым. Машина тряслась на выбоинах и камнях, и Леха чувствовал, как ее все сильнее водит из стороны в сторону. Впереди резко показалась развилка, две дороги расходились влево и вправо, времени на раздумья не было. Леха резко выкрутил руль налево, надеясь, что эта дорога окажется правильной. Полуторка накренилась в повороте, едва не завалясь на бок. Взгляд Лехи выхватывал из сумерек край обочины и редкие кусты, пока машина лихорадочно мчалась вперед. Уже прилично стемнело, и видимость ухудшилась. Леха выжимал из полуторки все, что можно, заставляя мотор реветь на высокой ноте и мчаться вперед. Машина становилась все менее послушной. Вдруг, прямо перед ним из темноты вынырнул забор, словно вырос из ниоткуда. Леха среагировал автоматически и выкрутил руль влево до упора, пытаясь уйти от столкновения. Машина дернулась в сторону, но тут же сорвалась с дороги, и он почувствовал, как сначала передние, а потом и задние колеса теряют сцепление с грунтом. Полуторка с грохотом помчалась вниз по крутому склону, резко ускоряясь. Вцепившегося в руль Леху бросало по кабине, его нещадно било о стены, руки с трудом удерживали руль. Машина налетала на крупные камни, подпрыгивала, почти взлетая в воздух, и каждый удар отдавался по всему кузову. Движение стало неуправляемым, машина налетала на препятствие несколько раз, снова подпрыгивала и, видимо, достигнув дна склона, вдруг дернулась и, задрав капот, пошла на подъем. Раздался жуткий треск, и через секунду она влетела в полную темноту, врезавшись во что-то твердое, словно наткнулась на бетонную стену. Леху бросила вперед, руль впился в грудь, и сознание резко померкло, погружая его в черную пустоту. 23 октября 1936 года. Тупик на железной дороге около Лос-Эль-Казарес. Прождав безрезультатно всю ночь возле железнодорожного тупика в районе Лос-Эль-Казареса, Александр Орлов чувствовал себя разбитым и был очень раздражен. Бессонная ночь вкупе с растущим беспокойством о срыве операции не давали ему покоя. Под утро он начал действовать, отправил своего напарника в Картахену с поручением собрать информацию в арсенале, а сам сел в машину и отправился к танковой бригаде, откуда его стараниями было изъято золото, рассчитывая получить от военных хоть какую-то ясность о судьбе груза. В танковой части его встретил сам комбриг Семен Кривошеин, который явно не ожидал визита представителя НКВД. Танкист выслушал внимательно, но не скрывал удивления столь пристальному контролю. Тем не менее, он незамедлительно подтвердил выделение автотранспорта для перевозки ящиков. Вежливо, но без лишних эмоций, Кривошеин пояснил. Машины выделил по приказу. Видел, как ящики вчера вечером испанцы передали англичанам. Колонна ушла уже почти ночью. Орлов выслушал его молча, а Кривошеин, видя на его лице немой вопрос и неправильно поняв причину беспокойства, продолжил. Теперь пока они до Мадрида доберутся, неделя пройдет, не меньше. Мы сами, скоро на фронт, наверное, туда перебазируемся быстрее, чем водители успеют вернуться. Не переживайте, транспорт мы выделили, груз уехал по назначению, водители надежные, довезут. Орлов сдержал удивление. Он понимал, что Кривошеин уверен в своих действиях и не видит поводов для сомнений. Выдержав паузу, он коротко поблагодарил танкиста. Ясно. Благодарю за четкое исполнение приказа, отражу в рапорте. Кривошеин удивленно слегка приподнял бровь, но опять ничего не сказал, наблюдая, как представитель НКВД направляется к машине. Похоже, англичане кинули меня с грузом или кто-то кинул самих англичан. Удивлялся про себя Орлов. 23 октября 1936 года. Пещера в окрестностях Лос-Эль-Казарис. Леха очнулся от боли в груди и левой ноге. Он лежал на руле почти в полной темноте, лишь слабое свечение сзади пробивалось сквозь щели, едва позволяя разглядеть смутные контуры вокруг. Кряхтя, он выбрался из-под руля и откинулся на сиденье. Ребра ныли, но дышать вроде бы можно было, без резкой боли. Будем надеяться, не перелом, а просто ушиб, подумал он, массируя грудь. Нога болела особенно сильно, он, видимо, сильно ударился об что-то под рулем. Потрогав лоб, Леха нащупал здоровенную шишку, которая отозвалась резкой болью при каждом прикосновении. Он попробовал открыть правую дверь, но та едва приоткрылась на 10 сантиметров и уперлась во что-то твердое. Попытка приложить Сиду провалилась, дверь не открывалась. Собравшись с силами, на ощупь Леха подобрал с пола кабины свой Браунинг, чехол с фотоаппаратом и сумку с катушками от снятой пленки. С трудом протискиваясь мимо руля, он толкнул водительскую дверь. Она открылась чуть больше, давая шанс выбраться наружу. Леха начал пролезать в приоткрытую щель, но в какой-то момент застрял, повиснув головой на улице и оставив ноги в кабине. Словно Винни-Пух, застрявший в норе у кролика, думал Леха, дергаясь изо всех сил. Он дергался, повиснув головой вниз, упираясь руками в землю, но зад никак не желал пролезать. Да уж, стоило попадать в этот мир, чтобы подохнуть зажатым в какой-то дыре, пробурчал он, злясь на свою беспомощность. Леха медленно, по сантиметру, протискивался сквозь дверь, пока, наконец, не потерял опору и не свалился под колеса, но зато освободил ноги из кабины. Весь помятый и расцарапанный, он ползком протиснулся между задними колесами полуторки и каменной стеной, чувствуя, как каждое движение отдается болью в теле. «Это куда ж меня угораздило въехать?» – думал Леха, встав около заднего борта полуторки. «Пещера какая-то что ли?» – сказал он, пытаясь разглядеть окружающую его действительность. Пройдя метров 7, он уперся в густые и колючие кусты. Раздвигая их руками, Леха пролез по коридору, который пробила в кустах полуторка. Выбравшись на поверхность, Леха оказался на дне крутого оврага. Полуторка слетела с длинной обрывистой насыпи и влетела в какую-то пещеру, скрытую среди камней. Леха поднял голову, и над ним раскинулась звездная ночь. Черное небо, усеянное яркими звездами и словно улыбаясь ему, ярко светила луна. «Охренеть!» – бормотал себе под нос Леха, распихивая свои пожитки, фотоаппарат, браунинг и сумку с кассетами пленки. Он осмотрелся, ища путь, и заметил склон, который казался ему чуть менее крутым, чем остальные. Карабкаться было тяжело, каждый шаг давался с трудом, острые камни цеплялись за одежду и оставляли ссадины на руках. Леха выбирал опору, хватаясь за выступы, корни и сухие кусты, которые были настолько крепкими, что могли выдержать его вес. Прошло около 20 минут, когда, наконец, он, вымотанный до предела, вскарабкался на относительно ровное плато. С трудом отдышавшись, Леха огляделся вокруг. Внизу, метрах в 200, простиралась равнина, которая вдалеке упиралась в темную гладь моря. Правее вдали светились огни небольшого селения, по-видимому, Лос-Эль-Казариса. Слава богу, испанцы не додумались еще до светомаскировки, подумал он, рассматривая едва заметные огоньки. Преодолев желание растянуться на камнях и отдохнуть, Леха начал осторожно спускаться в долину. Ему приходилось двигаться медленно, удерживая равновесие и стараясь не сорваться вниз. Каждый шаг давался с трудом, левая нога ныла, а шишка на лбу еще больше распухла. Я стал похож на единорога, пытался шутить над собой Леха. Получалось так себе, но он продолжал идти, понимая, что остановка в таком состоянии – совсем не лучшая идея. Примерно через час, совершенно измученный и хромающий, он добрался до каменистой дороги. Выбрав направление, Леха пошел в сторону моря, надеясь выйти на знакомые места или хотя бы встретить кого-то, кто мог бы помочь. Шел он долго, местность вокруг казалась бесконечно пустынной. Лишь час спустя, когда начало светать, удача наконец улыбнулась ему, Леху подобрал крестьянин на повозке, который вез молоко на рынок. «Извини, Руссия, к аэродрому делать крюк не могу, опоздаю к открытию», — покачал головой крестьянин, когда Леха попросил его подбросить поближе. Пришлось Лехе снова идти пешком. Он продолжал двигаться в направлении аэродрома, хотя каждый шаг давался с болью, тело было измотано до предела. Когда до КПП оставалось совсем немного, Леха услышал далекий гул в воздухе. Он поднял голову, напрягая зрение, и заметил быстро приближающийся силуэт самолета. Это был знакомый ему трехмоторный «Юнкерс», который безнаказанно рассекал утреннее небо. Самолет шел достаточно низко, и тут из его брюха посыпались мелкие бомбы. Инстинктивно Леха бросился на землю и прикрыл голову руками. В следующий миг раздался громкий взрыв совсем рядом, и земля вздрогнула. Что-то тяжелое ударило его по голове, с силой прижав к земле. На мгновение Леха почувствовал, как все вокруг расплывается, и перед глазами поплыли черные пятна. Все тело будто разом оцепенело, и его сознание погасло в который раз, словно свет в комнате, когда выключают рубильник. 23 октября 1936 года. Госпиталь Картахены. Очнулся Леха в какой-то белоснежной палате. Голова туго замотана бинтами, а все тело болело, словно его катком прокатали. Голова гудела, как двигатель самолета на взлете, а сознание путалось, смешивая реальность с воспоминаниями последних дней. «Где я?» — мелькнула мысль. Он огляделся по сторонам, стараясь сфокусировать взгляд на предметах вокруг. Белые стены, койки, в углу поблескивал какой-то полированный аппарат зверского вида, все указывало на то, что он в госпитале. Дверь тихо приоткрылась, и в палату, сияя, как начищенный самовар, просочился его Стрелок. «Привет, Алибабаич!» — радостно отреагировал Леха. Стрелок расцвел самой дурацкой улыбкой и вытащил из-за спину руку с авоськой мандаринов. «Командира, ты очнулась!» — просиял Алибабаич. «Как ты себя чувствуешь, командира?» «Вот, витамина, кушай!» При волнении его русский язык становился еще более живописным. «Командира жива и почти здорова!» Шутливо в тон ему ответил Леха, взяв один мандарин и машинально крутя его в руках. «Что нового на аэродроме?» Стрелок замялся, почесал затылок, шмыгнул носом, будто собирался рассказать что-то важное, но не знал, с чего начать, видно, очень переживал. «Кузьмича с начальником улетело. На наши самолеты фашистов бомбить будет», — начал он с некоторой неохотой. «У них самолета плохой, не летает совсем. А меня их начальника не взяла. Сказала, ее Стрелок полетит». Леха поднял брови, чувствуя, как внутри поднимается легкое раздражение. «С самым большим начальником?» «Нет, самый большой сама улетела уже. С начальник поменьше, наша начальником», — сбивчиво пояснил Стрелок. После нескольких уточняющих вопросов Леха понял, что на самолете Проскурова обнаружили какой-то технический дефект, и тот улетел на его спшки. «Да, надо срочно выздоравливать», — подумал Леха, — «а то так моему самолету лыжи то и смажут, без самолета останусь. Как дома дела?» В Туве решил проявить вежливость Леха, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Мой дом — хорошие дела. Недавно», — Стрелок ненадолго задумался, — четыре месяца назад письмо получал. Про какой такой Тува не знаю, как у них дела». Леха замер и уставился на Алибабаича, пытаясь осмыслить услышанное. «Василий Алибабаевич, ты ж из Тувы, тувинец». «Какой такой тувинец?» «Моя туркмена. Родной кишлак баран я пасти не хотеть. Отец целый два барана давал председатель, чтобы паспорт делал с фамилией. Советская власть учиться дала, в Одессе на моряка учился. Поделился новостям вновь обретенный туркменский моряк, непонятно каким образом оказавшийся рассекающим с пулеметом в советском бомбардировщике над горами и морями Испании. Да, моя Василберды Алибабай Аглы Алибабаев. Хорошая фамилия советская власть дала, и командира сразу Василь Алибабаич сказала, с уважением потому что, а как, только и сумел вымолвить совершенно искренне удивленный Леха, не подозревавший о таких выкрутасах Тувина туркменской судьбы. Он просто прикололся в первый раз увидев стрелка и вспомнив незабвенный фильм. Хорошо хоть керосинку купить не предложил, Лехе даже слегка стало стыдно шутить над наивным и открытым Алибабаичем. Тут вошла молодая санитарка и, увидев сидящего Леху, улыбнулась. «Очнулись, ну, как вы себя чувствуете?» произнесла она мягким, почти мелодичным голосом. Леха, пытаясь отшутиться, пробормотал, будто на меня самолет упал. Санитарка тихо засмеялась, поправляя его подушку. «Это хорошо, что вы еще шутить можете. Значит, скоро поправитесь». Стрелок стал пятиться задом и тихо исчез за дверью. Боль отступила, и он начинал приходить в себя. К вечеру ему стало сильно легче, и, почувствовав прилив сил, начал прямо лежа в постели делать зарядку, чем привел в ужас заглянувшего в палату врача. Ночь пролетела незаметно. Наутро Леху осмотрели и нашли его состояние вполне приличным и по его же просьбе выписали из госпиталя. Он чувствовал себя заметно лучше и, несмотря на легкую боль в боку и все еще ноющую ногу, был полон решимости вернуться к делу. Прямиком направившись в штаб, Леха постучался в кабинет Кузнецова и с наслаждением увидел его изумленную физиономию. «Алексей, как себя чувствуешь? Голова на месте? А тебя с КПП вчера без сознания привезли после налета. Летать сможешь?» Кузнецов первым делом спросил про дело. «Слухи о моей смерти были сильно преувеличены», — доложился Леха. Леха кивнул, сдержанно усмехнувшись. «Живой, летать могу. Если в небо, то хоть сейчас». Кузнецов одобрительно кивнул. «Отлично. Ты себе не представляешь, как вовремя. Завтра выходит караван. Очень нужны свежие данные. Слетай тогда завтра с утра вот в эти квадраты. Сейчас я найду машину, она добросит тебя до аэродрома». Леха не стал возражать и уже через несколько минут подъехал военный грузовик. Он занял козырное место в кабине. Пока машина подпрыгивала на ухабах, Леха смотрел на дорогу, которая приводила его все ближе к аэродрому. Он вспомнил, что не успел рассказать про налет, стрельбу и полуторку. Потом махнул рукой и решил, что об этом он подумает завтра. Его ждало небо. Глава 28. Дерни тигра за усы. 26 октября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Слегка прихрамывающий Леха, не пришедший полностью в себя после истории с грузовиками и госпиталем, одетый в потрепанную куртку и также подозрительно выглядящие штаны, вылез из грузовичка и направился к штабу аэродрома. Едва войдя внутрь, он сразу оказался в крепких объятиях командования. «Хуан, быстрее!» Звонили из порта, выпалил на испанском дежурный руководитель полетов, не давая ему опомниться. «Они получили телеграмму от вашего парохода, того, что задержался на 2 дня. Ваш пароход орет на все Средиземноморье, что англичане берут их на абордаж». «Отдают. Прямо-таки на абордаж? Мне вылетать немедленно?» — уточнил удивленный происходящим Леха. «Да, немедленно», — подтвердил появившийся на командном пункте аэродрома Лехин командир, Иван Проскуров. «Оружие применять разрешено?» — задал принципиальный вопрос Леха. «Официально нет, англичане нейтральны, но делай все, чтобы они даже сунуться не подумали», — эмоционально высказался командир группы. «Как всегда», — улыбнулся Леха, — «все делается полулегально и на грани». Он усмехнулся и бросил на прощание: «Ясно. Если что, пойду на таран». Пошутил он и побежал к самолету. Если бы Леха знал, как близок к правде он в своей шутке. «Что подвешено?» — спросил у техника Леха, подбегая к самолету. «4 полусадки под крыльями, бомболюк пустой», — отрапортовал техник, вытирая руки о ветошь. Леха взглянул на символы Испанской Республики и порадовался на поблескивающий на фюзеляже военно-морской флаг СССР. Он кивнул технику и погнал делать предполетный осмотр, обходя самолет и внимательно его осматривая. Леха проверил подвески бомб, взглянул на состояние стоек шасси, убедился, что лючки законтрены, быстро проверил закрылки. Техник привычно накинул Лехе на плечи лямки и проверил крепление, болтавшегося под Лехиной задницей парашюта. Забравшись внутрь, Леха устроился в кресле, Привычным движением затянул поясной привязной ремень. Плечевые крепить он не стал, не на высший пилотаж собираясь, подумал Леха. Он привычно взялся за штурвал, чувствуя, как тело мгновенно привыкает к знакомому положению. Леха бросил взгляд на приборную панель, все показатели в норме, стрелки на приборах замерли там, где им и положено быть. Экипаж доклад, потребовал вон в микрофон, наслаждаясь наличием внутренней связи. Стрелок, связь в норме, запросил Леха. В норме, командира, донесся развеселый голос Алибабаевича. Кузьмич, застегивая последние пряжки на парашюте, тоже, подтвердил свою готовность. Леха показал технику большой палец в знак готовности. Он закрыл фонарь кабины, взглянул на небо впереди, и рука привычно потянулась к рычагам газа, запуская двигатели и чувствуя, как самолет начинает оживать под ним. «Тогда погнали», — усмехнулся Леха. Он затянул ремень шлемофона и быстро окинул взглядом кабину приборы. Все было в порядке. Двигатели ровно рокотали, как будто только ждали команды взлететь. Стрелки оборотов двигателей дрожали в зоне холостых. Леха взялся за штурвал и почувствовал знакомую уверенность. Краем глаза видя, как механик отступает от самолета, давая знак, что все готово. «Поехали», — скомандовал он, и самолет, взревев двигателями, покатился по рулежной дорожке. Двухмоторный бомбардировщик, блестя под лучами утреннего солнца, начал набирать скорость. Шасси подпрыгивали на неровностях полосы, скорость стремительно возрастала, самолет начал поднимать хвост в воздух. Экипаж чувствовал, как под ними исчезает вес земли. Самолет плавно набрал высоту, направляясь в сторону моря, где, судя по словам испанцев, англичане шли на абордаж советского парохода. 26 октября. Эсминец Его Величества Бразин мчался по спокойному голубому морю, развивая 20 узлов. Впрочем, капитан Смит мог бы выжать и все 36, если бы дал команду на самый полный ход, но предпочитал щадить машины. Он считал, что не стоит подвергать корабль лишним нагрузкам, особенно по какой-то мутной причине, навязанной ему адмиралтейством. Капитаном его называли скорее из уважения, формально он был командиром, и до полноценного капитана была еще одна ступенька вверх, но на флоте принято обращаться к командирам кораблей, как к капитану, вне зависимости от их официального звания, что подчеркивало его высокий статус как командира эсминца. 3 дня назад капитан Смит получил шифровку из Адмиралтейства с приказом принять на борт специалиста из секретной службы Его Величества и следовать его указаниям по перехвату и досмотру торговых судов, выходящих из Картахены. Основной задачей было выявление контрабанды на кораблях Республиканской Испании, а при возможности, и других стран. Неясная формулировка приказа насторожила капитана. Адмиралтейские лорды явно оставили ему простор для маневра, заодно и перевесив всю ответственность, как это часто бывало. Прочитав приказ, капитан Смит зло сплюнул за борт. Зависеть от указаний какого-то агента секретной службы и его секретных инструкций, о которых Смиту не сообщали, не понравится ни одному капитану. Он сплюнул за борт еще раз. Капитан Смит по привычке грыз мундштук своей трубки. Курить ему запретили врачи год назад, но привычка, выработанная за годы службы, осталась. «Проклятая трюмная крыса, якорь тебе в задницу», — тихо выругался Смит в адрес всех шпионов мира. Его красавец-эсминец подошел в район Пуэрто-де-Мазаррон, в 14 милях от Картахены на восток, и болтался почти сутки на границе территориальных вод Испании, как и предписывалось в шифровке. После обеда 2-го дня с рыбацкого баркаса на борт поднялся молодой человек, представившийся как мистер Батц из секретной службы. Агент особо подчеркнул, что его фамилия произносится через «эй». Капитан же, усмехнувшись про себя, отметил, что на вид агент скорее был бы «бат» через «ю». В английском разговорном языке слово «бут» означает «задница». Сутки эсминец шел экономичным ходом далеко за Балиарские острова, следуя к квадрату, указанному мистером «задница», как за глаза тут же прозвали агента на корабле. Наконец, сигнальщики заметили на горизонте дымы, и эсминец, как гончая, рванул на перехват, увеличивая скорость. Через 1.5 часа полного хода эсминец подошел на расстояние в 10 миль к большому грузовому пароходу, который дымил так, что казалось, весь горизонт заволокло черным облаком. Было видно, что капитан торгового судна не жалел угля, стараясь как можно быстрее пройти через эти опасные воды, и кочегары там работали как черти в преисподней, кидая уголь в топки. Но даже 12 узлов, которые выжимал пароход, было недостаточно, чтобы сравниться с 30 узлами новейшего британского эсминца. Однако, так получилось, что идя в указанный квадрат, эсминец оказался прямо за кормой транспорта, и теперь казалось, что он играет с ним в догонялки. Позиция была не самой удобной для перехвата. «Остановите транспорт для досмотра», — приказал агент. Капитан поморщился. Хотя в шифровке и говорилось про полномочия агента, никто не любит, когда так бесцеремонно влезают в его вотчину. «Проявите терпение, сэр, подойдем на милю и дадим выстрел по курсу», — ответил капитан Смит с легким злорадством. «Отсюда могу только утопить его». В это время из радиорубки пришел доклад. «Капитан, транспорт постоянно передает сообщение в эфире шифром, пока не можем расшифровать. Перебивайте передачу», — распорядился капитан, его голос оставался спокойным и твердым. Погоня продолжалась, и через 50 минут эсминец приблизился на 1,5 мили к цели. Капитан, эстетствую и действую на нервы не очень приятному шпиону, взял вправо и догонял транспорт по большой дуге, заходя с наветренного борта, чтобы не нюхать густой черный дым, валивший из трубы транспорта. Смит раздумывал, стоит ли принять влево и положить свой эсминец на курс, плавно пересекающий курс транспорта, или еще немного подождать, пока же два корабля шли параллельно. Сигнальщики уже полчаса назад доложили о длинном красном треугольном вымпеле с серпом и молотом, развивающимся на мачте транспорта. А буквально минуту назад пришло сообщение, что для них специально подняли еще и большое красное полотнище с тем же символом. «Мистер Батц, должен вас разочаровать, что перед нами транспорт под флагом СССР», произнес капитан Смит, пристально глядя на агента секретной службы. «Приказ ясно гласит, досмотр. Есть сведения, что это контрабанда. Мы обязаны досмотреть его», нервно отозвался молодой человек. «Совет щепетильно относится к своим кораблям», заявит протест. «Как минимум», заметил капитан, не особенно горя желанием участвовать в дипломатических разбирательствах по поводу правомочности досмотра. «Поднять Лима», отдал команду капитан. На мачте бодро заполоскался флаг, состоящий из 4 чередующихся квадратов, черного и желтого цвета, расположенных в шахматном порядке. «Что это значит?» – спросил агент. «Остановитесь немедленно», – спокойно ответил Смит. Через какое-то время на транспорте появился ответный сигнал. На «Вимбер», «Гольф» отозвались сигнальщики. «Означает нет. Продолжаю следовать своим маршрутам», – ехидно перевел капитан непонимающему агенту секретной службы. «Они нас вежливо послали, сэр», – злорадно улыбнулся капитан. «Так заставьте его остановиться. Влепите ему снаряд в борт, что ли, если потребуется. Речь идет об интересах Великобритании». Агент секретной службы был раздражен до крайности и терял терпение. Капитан Смит удивленно поднял брови. «Да, ок, сэр, как прикажете, сэр. Через 15 минут выходим на траверс торговцу и дадим предупредительный выстрел». Смит явно старался оттянуть момент принятия более решительных действий. «Капитан, видим самолет с кормы. Цель одиночная. Высота 5000 футов, 1,5 километра, удаление 5 миль, 9 километров, скорость 150 миль в час, 280, донесся доклад сигнальщика. «Боевая тревога, воздушная цель», — автоматически отреагировал капитан. Ревун огласил воздух, и эсминец ожил, матросы забегали, занимая боевые посты, а зенитные орудия начали разворачиваться, наводя свои тонкие стволы в сторону цели. Наступило напряженное ожидание, пока самолет медленно приближался. Через несколько минут стало ясно, что это двухмоторный бомбардировщик и достаточно современный. А еще спустя минуту сигнальщики разглядели республиканские опознавательные знаки на хвосте самолета и необычный флаг, нарисованный на фюзеляже. Красная звезда и серп с молотом на белом фоне, под которыми проходила синяя полоса. Самолет снизился до 300 футов, 100 метров, сильно сбавил скорость и выпустил механизацию крыльев, готовясь к маневрам на малой высоте. Он аккуратно приближался к эсминцу и транспорту, явно стараясь не спровоцировать огонь с корабля. Летчик плавно довернул, чтобы пройти в стороне от эсминца, и направился в зазор свободной воды между двумя кораблями, как бы отсекая эсминец от транспортного судна. «Огонь не открывать», — скомандовал капитан эсминца, видя осторожные действия пилота. Отняв бинокль от глаз, он повернулся к агенту и с ехицей в голосе проговорил. «Сэр, вы тоже заметили опознавательные знаки морской авиации Советов? Продолжайте преследование транспорта, у них тут всего один самолет. Они не посмеют устраивать провокацию. Если что, сбивайте», — выкрикнул агент, явно теряя самообладание. Капитан снова сделал удивленное движение бровями, выражающее крайнюю степень сомнения. Самолет, поравнявшись с эсминцем, качнул крыльями, демонстративно показывая четыре небольшие бомбы, подвешенные под ними. Затем он выровнялся и снизился до бреющего полета, давая возможность капитану разглядеть молодого пилота в шлемофоне, который приветливо улыбался и, приложив правую руку к поднятым на лоб очкам, отдал ему честь. Капитан автоматически кинул руку к фуражке. Внезапно над кабиной штурмана открылся люк, и наружу высунулась голова в шлемофоне и очках. Видимо, находиться в таком положении под бешеным потоком воздуха было не из приятных, но это не мешало русскому штурману передать свое послание. Он махнул рукой в сторону транспортного судна, затем скрестил руки над головой, жестом показывая знак «нет». Следом он повернулся к эсминцу и продемонстрировал оттопыренный вверх средний палец правой руки в перчатке. Штурман исчез, самолет прибавил оборотов и стал набрать высоту, разворачиваясь влево. Капитан застыл от изумления. Русский показал ему фак. Ему, офицеру Королевского флота. Такой жест в адрес Royal Navy был просто неслыханным, и в любой другой ситуации это вызвало бы шок, а уж сейчас, в условиях возможного конфликта, тем более. Смит сжал губы, ощущая, как в его душе разгорается пожар. Русские, конечно, невоспитанные хамы, но этот жест был четким и недвусмысленным сигналом. Они собирались защищать транспорт и готовы были к решительным действиям. Не зря капитан грузового судна так истошно разорялся в эфире. Чтобы привлечь внимание, русские отреагировали исключительно быстро, прислав бомбардировщик. Влево 10 градусов, курс на пересечение с транспортом, распорядился капитан, решив ответить на провокацию. Сигнальщики, внимание на самолет. Самолет описал широкий круг, значительно увеличил скорость и снова пошел на сближение, входя в узкий промежуток свободной воды между эсминцем и транспортом, который теперь сузился менее чем до 1 мили. «Сэр, самолет снижается. Дальность 3000 футов, 1 километр, проходит на расстоянии 400 футов, 130 метров, по левому борту, скорость 150 миль в час, 280 километров в час, высота 150 футов, 50 метров», — доложил зенитный пост. «Направление на нас», — уточнил капитан. «Нет, сэр, проходит рядом, так же, как и в прошлый раз. Огонь не открывать», — повторил капитан Смит, сохраняя самообладание. При всей злости на русских его выдержка и многолетний опыт брали верх над эмоциями. Капитан Смит был уже не молод и добился своего положения без чьей-либо помощи, шаг за шагом, честно выслуживая карьеру. Много лет он шел к тому, чтобы командовать собственным кораблем, и новейший эсминец под его командованием казался верхом возможной карьеры. Вот уж точно он не собирался рисковать своей репутацией и, тем более, провоцировать войну с советами из-за одного мудацкого агента секретной службы и еще более мудацкого русского штурмана. Самолет влетел в узкий проход между эсминцем и транспортом на бреющем и буквально проскользнул мимо борта британского корабля. Казалось, что летчик специально демонстрирует свое мастерство, проходя так близко. Когда самолет поравнялся с эсминцем, он внезапно сбросил одну из своих небольших бомб и сразу резко заложил крутой левый вираж с набором высоты, уходя прочь от эсминца. Бомба срикошетировала от поверхности воды, подпрыгнула, еще раз срикошетировала от воды. Люди на мостике завороженно смотрели, как подобно пущенному по волнам камешку, бомба ускакала вперед параллельно курсу эсминца. И, подпрыгнув, оглушительно взорвалась на высоте 20 метров, примерно в 200 метрах прямо по курсу эсминца. Все стоявшим на мостике врезало по ушам взрывной волной, хотя и ослабленной расстоянием. По корпусу эсминца прокатилась легкая вибрация. С высоты мостика всем открывался шикарный вид на большое черное облако, медленно оседающее в море прямо по курсу корабля. Люди на мостике замерли в шоке. Капитан Смит неторопливо снял фуражку, протер намечающуюся плешь, снова надел ее и внимательно проследил взглядом за самолетом. Тот, похоже, не собирался уходить и начал разворачиваться, вновь заходя на новый круг. Русский летчик явно не собирались давать свой транспорт в обиду. «Право руля, средний вперед», — внешне невозмутимо отдал приказ капитан. «Радист, шифровку в Адмиралтейство и копию командующему Средиземноморским флотом. В международных водах обнаружен транспорт под флагом СССР, идущий из Картахены в Восточное Средиземноморье. Координаты транспорта приложите». По настоянию агента БАТС секретной службы, голосом капитан выделил, как именно следовало напечатать мистера задницу, начал осуществлять перехват транспорта для досмотра. При попытке перехвата, вызванный транспортом бомбардировщик военно-морских сил СССР, препятствуя досмотру, произвел предупредительный сброс бомбы в 600 футах по нашему курсу. Огня не открывал. Досмотр невозможен без начала боевых действий. Иду параллельным курсом. Прошу указаний, четко и спокойно диктовал капитан. Потом капитан повернулся к все еще не пришедшему в себя секретному агенту и невозмутимо сказал: «Мы не будем идти на абордаж русского парохода, и я не собираюсь объявлять войну советом. По крайней мере, до ответа адмиралтейства», кивнул вверх в сторону самолета. «Похоже, советы изобрели что-то новое, никогда не видел, чтобы так бомбы применяли. Только у этого еще 3 штуки, и даже если мы его собьем, чем я до конца не уверен, похоже, у него есть хорошие шансы знатно потрепать мой эсминец. К тому же, в Картахене советы выгрузили еще 30 таких же машин, которым сюда всего полчаса лета. С такими навыками, я не удивлюсь, если до утра они сумеют втоптать в океан половину нашего флота». Затем капитан повернулся к офицерам на мостике и с усмешкой добавил: «Кто-нибудь хочет сказать, что у этих парней нет яиц?» Много позже, уже получив звание коммодора, капитан Смит узнал, какое впечатление произвела его шифровка в Адмиралтействе. И тащась на север с арктическими конвоями к тем же самым русским, любуясь своей новой адмиральской фуражкой, он с удовольствием вспоминал, как его сообщение произвело настоящий фурор в Адмиралтействе, словно разворошили осиное гнездо. Оно привлекло внимание к его скромной персоне и оказалось неожиданным пинком, подбросившим его еще на пару ступеней карьерной лестницы. 26 октября. В удаляющемся самолете Леха буквально рыдал от смеха по внутренней связи. «Кузьмич, где ты нахватался таких манер? Нельзя факи показывать. Англичанам особенно. Они от этого могут решить сражаться до конца. Ничто так не стимулирует эту нацию, как хорошие оскорбления. А еще лучше хороший пендель под задницу. Какой такой фак? Я им пальцем погрозил всего лишь. Ну а чего они к нашим морякам лезут?» Обиженно отплевывался Кузьмич. Глава 29. Мечта любого гоблина. Когда Кузьмич увидел, что Леха притащил в ангар, он схватился за сердце. «Леша, ну давай это хоть Али-Бабаичу засунем», — умолял он, оглядывая приехавшую вундервафлю. «Засунем. И тебе засунем, и Али-Бабаичу засунем, всем засунем», — обещал Леха. 28 октября 1936 года. Кабинет Кузнецова в Картахене. Несколькими днями позже Леха уже привычно стоял на вытяжку перед Николаем Герасимовичем. «За проявленную отвагу и находчивость объявляю благодарность», — нарушая традицию, торжественно объявил Кузнецов. «А дыню?» – удивленно спросил Леха. «А что дыню?» – еще более удивленно спросил Кузнецов. «Ну, дыню вставлять не будете? Ой, простите», – опомнился Леха. «Служу трудовому народу», – ответил он, как и положено по уставу. «Молодцы, остановили британцев и до войны не довели. Расскажи подробнее, как происходило». После рассказа Лехи Кузнецов задумался. «Похоже, все идет к тому, что авиация станет основной силой и на море тоже», — подвел он итог Лехиному рассказу. «Надо усиливать ПВО кораблей и развивать свою авиацию, морскую. Но вот скажи, Алексей, почему у тебя всегда все не как у людей, не слава богу? Когда Господь Бог наводил на земле порядок, доблестные летчики советского флота выполняли задачи в воздухе над морем», — по уставному ответил Леха. 10 ноября 1936 года. Кабинет товарища Сталина, Кремль, Москва. Сталин сидел во главе длинного стола. Завершая совещание обсуждением событий в Испании, он повернулся к начальнику морских сил и с прищуром спросил: «Товарищ Начмарси, мне из НКВД докладывают, что ваши летчики чуть британский эсминец не утопили. Что же вы молчите? Такой международный конфликт создали бы». Начмарси, только что счастливо вернувшийся живым с первого московского процесса против гондурасских шпионов и изменников родины Зиновьева и Каменева, моментально вскочил, вытянулся по стойке смирно и начал доклад. «Товарищ Сталин, согласно донесению военно-морского атташе в Испании, товарища Кузнецова, при отправке транспортов произошла задержка с последним судном, пароходом «Нева». По вине испанских товарищей судно задержалось на 1,5 дня и не смогло присоединиться к охраняемому каравану. На удалении 100 морских миль от Картахены в международных водах его перехватил британский эсминец, потребовав остановиться для досмотра». Сталин сдвинул брови и с раздражением перебил: Нет, эти британцы совсем обнаглели. Досматривать наши транспорты. Изображают комитет по невмешательству. Верно, товарищ Сталин. Поспешил лизнуть его в зад Начмарси, пытаясь уловить настроение вождя. Тогда был вызван бомбардировщик Испанской республики с экипажем наших добровольцев, морских летчиков. Они культурно предупредили англичан, чтобы держались подальше от судна. Когда те не стали отворачивать, летчики провели предупредительное бомбометание по курсу эсминца, как последнее предупреждение. После этого эсминец отошел на безопасное расстояние и больше провокаций не совершал. Летчики вернулись на базу. Наш транспорт без происшествий дошел до порта Одессы и встал под разгрузку. Груз доставлен в СССР. Сталин прищурился, поглядывая на Начмарси с легкой усмешкой. А давайте я угадаю, кто был в этом военно-морском экипаже. Эти ваши Хрынов и Кузьмачча, верно? Так точно, товарищ Сталин, подтвердил Начмарси. Сталин молча обдумывал услышанное. Наступила напряженная тишина. Все присутствующие замерли, понимая, что в этот момент судьба экипажа зависела от прихоти вождя. Наконец, он заговорил. Молодцы летчики. Не побоялись поддержать советских людей. Слова Сталина прозвучали как приговор, но, к счастью для всех, оправдательный. Напряжение в комнате спало, и снова воцарилась рабочая атмосфера. Сталин перевел взгляд на Ежова. А вы, товарищ Ежов, опросили экипажи пароходов правильно, но выводы сделали неправильные. НКВД должно быть более внимательным в таких ситуациях. Недавно назначенный главой НКВД Николай Ежов вскочил, его лицо побледнело, он бросил злобный взгляд на Начмарси, но тут же подобострастно уставился на Сталина, всем своим видом выказывая готовность следовать его указаниям. Сталин махнул рукой, разрешая тому сесть и продолжил, словно подводя итоги. «Думаю, ордена Красной Звезды будет хорошей наградой для экипажа». Все закивали в знак одобрения, и совещание подошло к концу. Середина ноября 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Следующие несколько недель оказались по-настоящему сумасшедшими. Леха почти каждый день взлетал в небо на разведывательные задания, иногда и по несколько раз. Как правило, на аэродроме практиковали вылеты в 7 утра и в 15 часов дня после обеда. Ранние утренние вылеты и поздние возвращения стали для него привычными. Однако нагрузка давала о себе знать, и порой он чувствовал себя как выжатый лимон. Примерно через 2 недели после отправки «Золотого каравана», в середине ноября 1936 года, к нему в ангаре подкатили испанские товарищи, притащив нечто большое и массивное, здоровенную трубу с приваренной к ней коробкой с ручками, по высоте примерно до колена взрослому человеку и весом килограмм на 20. На его удивленные вопросы о том, что это за хрень, испанские товарищи с гордостью пояснили, что это новейший английский авиационный фотоаппарат F-24. Где они его сперли, осталось непонятно. В вариант честной покупки, зная своих компаньера, Леха не поверил ни на секунду. Увидев этот девайс, Леха не мог не подколоть Кузьмича. Взвалив на плечо камеру и захватив самую большую пилу, которую смог найти в ангаре, он отловил Кузьмича, копающегося в штурманском отсеке, со словами: «Держи, Кузьмич, сейчас мы тебе дырку будем делать в полу, чтобы камеру пристроить». Бедный Кузьмич потерял дар речи. Он отталкивал Леху, пытающегося пролезть с бандурой в отсек, со словами: «Леша, не надо, не порти самолет, я же не влезу тогда», — причитал бедный Кузьмич. «Худеть надо, Винни-Пух недоделанный», — со смехом реагировал Леха. «Ну давай это хоть Али-Бабаичу засунем», — умолял он, оглядывая приехавшую вандервафлю. «Засунем, и тебе засунем, и Али-Бабаичу засунем, всем засунем», — обещал Леха. В итоге после дня мучений камеру пристроили в бомбатсик, приделав ей переходник под стандартные крепления 100-килограммовых бомб и проведя управление в кабину Кузьмичу. «Теперь главное, Кузьмич, не сбрось ее в качестве подарочка вместо бомб, а то придется тебе нырять за этой бандурой», — ржал Леха. Обстоятельный Кузьмич перед каждым вылетом старательно контрил камеру проволокой и, понабравшись у Лехи репертуара, тихо ворчал: «Сами ныряйте, бандерлоги недоделанные». Лехина слово «бандура» прочно закрепилось за камерой, и теперь испанские товарищи ласково называли ее «бандурия». Как оказалось, есть такой испанский музыкальный инструмент, похожий на гитару. F-24 делал четкие снимки с большой высоты, не требуя снижаться и визуально пытаться определить принадлежность корабля, позволяя охватывать значительные территории и облегчая жизнь Лехе. Конечно, встала проблема с пленкой, Камера делала снимки размером 12 на 12 сантиметров, но пока пленку где-то умудрялись находить испанские товарищи. Самое главное, что больше не нужно было самому проявлять пленки и печатать фотографии в полевых условиях. Теперь он просто сдавал отснятые материалы испанцам, а те уже занимались обработкой и подготовкой снимков. 11 ноября 1936 года. Пещера Алладина. К концу ноября, наконец, удалось выкроить свободный день, и Леха решил отправиться на поиски преснопамятной полуторки, на которой чуть не свернул себе шею, когда нырнул в обрыв. Он давно вынашивал эту мысль, но бесконечные полеты не оставляли времени на личные дела. Между делом Леха обзавелся мотоциклом. Устав мотаться между аэродромом и портом на попутных машинах, он за недорого раздобыл себе сильно потрепанный аппарат, бывший в молодости французским мотоциклом «Гном». Но по местным меркам, любой мотоцикл считался шикарным. Хотя Лехе он напоминал скорее мопед, чем полноценный байк, и все же, даже такой аппарат все же заметно ускорил его передвижение. С покупкой двухколесного аппарата у Лехи неожиданно открылась страсть к конструированию. Раньше он просто числился своим человеком в авиационных мастерских, но после появления этого французского недоразумения под названием мотоцикл, он буквально поселился в мастерских. Леха вдохновился идеей переделать аппарат в нормальный байк или хотя бы мопед. Первые дни, прокатившись в очередной раз, он ходил, приглядываясь к устройству, раздумывал, с чего бы начать, а потом дело пошло. Пользуясь своими представлениями из будущего, как должен выглядеть нормальный мотоцикл, Леха последовательно переделывал весь аппарат. Он точил, варил, сверкал электросваркой, снимал запчасти с валяющихся самолетов, снова сверлил, стучал. В общем, через месяц у Лехи получился вполне приличный аппарат, на котором было не стыдно кататься. По местным меркам это изделие тянуло на полноценную вундервафлю. В ход шли и авиационные подшипники, и обрезки труб, и даже обтекатели от старых списанных капрони. Но вершиной Лехиного творчества стал цилиндр с поршнем, шатуном и коленвалом, открученный с радиального двигателя старого аэроплана. Долго возился он с картером мотоцикла, пытаясь передать крутящий момент. И хотя первый двигатель его конструкции взорвался, вонючий черный дым заполнил мастерскую, а сам аппарат заклинило насмерть, Леху это не остановило. Благо, цилиндров на том моторе-доноре аж 9 штук, усмехнулся он, отправляясь за следующим. Новый одноцилиндровый двигатель с почти литром рабочего объема впечатлял своими размерами и мощью. Вообще надо было танк сразу делать, смеялся Леха, глядя на свое творение. Приделанный к полностью переваренной раме, он смотрелся монструозно. Со сваркой Леха возился долго, выводя устойчивую раму и обновляя крепление для колес, чтобы придать гному больше надежности и чуть более стильный вид. И заключительной вишенкой на торте стал глушитель. Через месяц Леха посмотрел на итог своей работы. От старого мотоцикла не осталось, можно сказать, ничего. Новый агрегат был, может, и не был так красив. Леха специально не стал его красить блестящим лаком, оставив матовым, но ездил на удивление резво и громко и вонюче, радуя своего владельца, зато был абсолютно не критичен к качеству бензина. При заправке его любимой спшки полутора тоннами бензина, проблем с заправкой своего байка Леха не испытывал. В тот день Леха колесил по окрестностям, стараясь восстановить в памяти путь, по которому он мчался в тот злополучный день. Спустя 2 часа поисков, он наконец наткнулся на знакомую местность, и сердце сжалось от странного ощущения дежавю. Это было то самое место, где он крутанул руль и полетел вниз по склону. Попытка спуститься по этому крутому склону чуть не закончилась новым падением. Склон оказался крутым и скользким, усыпанным мелкими камнями и пылью. Леха, оступившись, едва удержался на ногах. Глядя вниз, он не мог поверить, что полуторка, пролетев по этому склону, не перевернулась. Прикинув, откуда он вылез тогда и сделав приличный крюк еще на полчаса, Леха обнаружил место, где он раненый вылез из расщелины. При свете дня все выглядело еще более угрожающе. Лезть вниз не было никакого желания. Пересилив себя и пробормотав подбадривающий «Лешик, давай, ты сможешь», он начал осторожный спуск вниз по склону. Спуск был сложным, камни срывались из-под ног, и Леха несколько раз чуть не навернулся, цепляясь за кусты и выступающие камни. Через 20 минут Леха, преодолевая усталость и боль в теле, достиг дна расщелины. Он огляделся, ища взглядом знакомые ориентиры, и вскоре заметил заросший вход в пещеру. Колючий кустарник, скопившийся у входа, загораживал проход. Поработав минут 10, Он отогнул ветки и расчистил проход, затем осторожно пролез внутрь. Пещера была окутана сумраком, лишь слабый свет едва пробивался сквозь раздвинутые ветки. Внутри, метрах в пяти от него, стояла полуторка, втиснутая в узкое пространство, словно ее специально загнали сюда. Леха отметил про себя, что если бы он вылетел с обрыва метром вправо или влево, то давай, до свидания. Леха к машине подошел ближе и откинул задний борт. В кузове были аккуратно сложены небольшие около полуметра в длину и сантиметров 40-50 в ширину ящики. 4 ряда по 5 штук и 3 ящика отдельно сзади, всего 23 штуки. Между кабиной машины и потолком пещеры оставался зазор примерно полметра. Леха запрыгнул в кузов и, согнувшись, стал рассматривать ящики. Деревянные ящики выглядели достаточно новыми, плотно запечатанными и скрепленными железными обручами. Крышка фиксировалась двумя большими железными защелками, которые были опломбированы. Леха оглядел ящик и подумал: похоже на взрывчатку. Он ухватился за верхний ящик, чтобы сдвинуть его. Ящик был тяжелым, гораздо тяжелее, чем он ожидал. Попробовав приподнять один из концов ящика, Леха почувствовал, что тот весит не меньше 60, а то и всех 70 килограммов. Любопытство победило усталость, и, стащив ящик на землю, он принялся открывать его. Леха срезал ножом пломбировку и откинул петли, аккуратно отгибая железные скобы. Он осторожно поддел крышку ящика ножом. Наконец, крышка поддалась, и внутри он увидел плотные мешки, уложенные рядами. Разорвав один из них, он обнаружил небольшие колбаски из плотной восковой бумаги. Леха разорвал колбаску, и ему на ладонь высыпались желтые блестящие и похожие золотые монеты с изображением индейца, сверкающие в полумраке пещеры. «Ну хера себе!» – пробормотал Леха, ощущая, как его сердце ускоряет ритм. Действуя методом тыка, беря и пробуя разные мешочки из разных концов ящика, Леха выяснил, что этот ящик наполнен золотыми монетами разного происхождения. 6 из них были американские золотые доллары с изображением индейца, но 2 раза встретились и британские суверены. В сумраке Леха не сумел рассмотреть монеты как следует, но ему показалось, они были в отличном состоянии, словно недавно вышли с монетного двора. Леха ощупал мешочки и попытался прикинуть, сколько таких мешочков могло поместиться в одном ящике. Получалось, около штук 300-350, каждый весом около пары сотен грамм. Это означало, что общая масса содержимого ящика была в пределах 60-70 килограммов. Пусть будет 23 ящика примерно по 70 килограмм, около или даже чуть более полутора тонн, как раз грузоподъемность полуторки, с трудом подсчитал в уме Леха. Он помнил, что до Второй мировой войны в США действовал золотой стандарт и унция, это около 30 граммов, стоило 35 долларов США. Так, сколько же в килограмме то, опять завис Леха. Унция это примерно 30 грамм, значит 3 унции это примерно 100 грамм, а 30 унций это примерно килограмм. Нет, как-то сложно, решил Леха. Или лучше наоборот, 35 баксов делим на 30 грамм, ну примерно 1,1 бакса за грамм. 1 бакс и 10 центов. 1 килограмм это значит примерно 1100 долларов, со скрипом в уме считал Леха. Значит, даже пусть 1500 килограмм умножить на 1100 баксов. Тут Леха опять завис с устным счетом. Говорила мне бабушка, слушай, что тебе учительница говорит. Поржал про себя Леха. Ладно, ящик получается примерно 1065-70 баксов. Кузьмича бы сюда, пришла в голову странная мысль. Общая цифра никак не складывалась. В итоге Леха сунул себе в карман пару колбаск из монет, закрыл ящик, спрыгнул из кузова и пробрался сквозь хватающий за одежду кустарник на улицу. Там, взяв прутик, аккуратно нарисовал пример умножения в столбик на пыльной поверхности камня. Результат его огорошил. Он внимательно еще раз пересчитал нолики. И еще раз. И каждый раз он получал больше 1,5 миллиона долларов. Местных долларов 1036 года. Видимо, часть того самого золота, которое Испания отправила в СССР, размышлял Леха. Поняв это, он лихорадочно стал думать, что делать дальше. Для начала Леха заложил вход в пещерку камнями, оставив небольшой скрытый лаз под потолком. Конечно, пещера была в очень недоступном месте, и да и кустарник ее хорошо закрывал, но тут береженного Бог бережет. Вспомнилась Лехе история про монашек и презервативы на свечках. Он нервно засмеялся и полез вверх по склону. Глава 30. Адмиралы и грузчики. Ноябрь для республики выдался крайне сложным. Если в начале мятежа многие относились к нему как к кратковременному кризису, то сейчас вся страна оказалась на грани катастрофы. Целые области одна за другой переходили на сторону франкистов, укрепляя их позиции. Франсиско Франко, избранный лидером мятежников, стремительно сосредоточил в своих руках всю полноту власти, умело используя как военные успехи, так и поддержку иностранных союзников. Войска националистов рвались к столице, Мадриду. Их подразделения уже стояли у пригородов, готовясь к решающему удару. Город жил в ожидании осады, население укрывалось в импровизированных убежищах, а на улицах строились баррикады.